Маша, там что-то движется. Ой, мамочки. Катерина Лозина, жена Вадима Петровича, взвизгнула, словно девчонка. Звено из трех истребителей пронеслось над ущельем, наполняя адским грохотом теснину между склонами. Шестилетний Андрейка, внук Лозиных, выронил из рук палку, которую ковырял слежалый песок и пожухлую траву, у распахнутого входа в Ахум. Несколько секунд он испуганно озирался по сторонам, не понимая, откуда пришел этот грохот, а потом вдруг скривился и заревел от испуга. Катерина бросилась к внуку. «Катя, забирай Андрюшку и давай внутрь». Мария оглянулась, сердито посмотрев на причитавшую подругу. «Давай живо. Сейчас, наверное, вернутся». Сердито прикрикнула она, сама бледная, как лист бумаги. «Машенька?» «Иди, Катя, не спорь. Я буду ждать». Лозина не стала припираться. Схватив в охапку плачущего внука, она исчезла в черном провале входа. Оставшись одна, Мария бессильно присела на нагретый полуденным солнцем камень, глядя в ту сторону, куда уходила, петляя меж камней, старая дорога, больше похожая на засыпанную песком и заросшую желтоватой пожухлой травой тропу. Сердце матери билось болезненно, глухо. Где-то там сейчас была ее Оля. В голове не укладывалось, неужели пришла пора. Как же ее девочка, что топотала розовыми пятками по теплому уютному двору, вдруг выросла и сейчас сидит внутри этой жуткой, непонятной шагающей машины. На секунду в душе Марии шевельнулась обида, злая растерянность, направленная в мыслях на мужа. Как мог Николай позволить ей идти туда? Почему Оля, а не кто-то другой? На глаза матери навернулись слезы. Она до рези вглядывалась в горизонт, ожидая появления этих проклятых механических фигур. Время текло медленно, так медленно, что каждая минута уничтожающего душу ожидания превращалась в час. Истребители, промелькнув над головой, больше не возвращались. Солнце уже перевалило за полдень, и от склона ущелья на тропу легли постепенно удлиняющиеся тени. Наконец, совершенно измучившись, Мария внезапно увидела их. Сначала это был яркий блик света, солнечный зайчик, что вспыхнул и погас в нескольких километрах от входа в ущелье, среди руин старого заброшенного поселения. Она вскинула руки и прижала их к груди. «Господи, Оленька, только это бы была ты!» Едва слышно шептали ее губы. Словно надсмехаясь над тревогой матери, блик больше не появлялся, сколько ни вглядывалась она в серые унылые контуры полуразрушенных временем зданий. Потом он внезапно появился вновь, но уже совершенно не там, и присмотревшись, Мария поняла, что это совсем другая машина. Солнце отражалось от лобового стекла, мчащегося на бешеной скорости Волмара. Попав в теснину старых городских улиц, машина несколько сбавила скорость. Мария машинально посмотрела на часы. 3 часа пополудни. Рано. Рано еще и для Вадима, и для Оли. Тогда откуда взялся Волмар? И чей блик она видела несколько минут назад, совсем в другой стороне, у окраины руин. Сердце Марии надсадно ухнуло. Что-то получалось не так, как планировалось. Да и смешно. Глупо было надеяться, что все сложится удачно. Это был порыв отчаяния. Душа, измотанная тревогой, уже отказывалась верить в благополучный исход. Не в силах стоять на месте и ждать, Мария медленно пошла вперед. Туда, где старая, местами обвалившаяся дорога резко уходила вниз, вливаясь в улицы разрушенного поселка. Подойдя к краю своеобразного склона, который вместе с дорогой утекал вниз каменистыми осыпями, она глянула на панораму разрушенной временем окраины поселка и едва не закричала, каким-то чудом успев зажать рот ладонями. За руинами ближайших зданий по обе стороны от дороги притаились страшные машины пришельцев. Было непонятно, невероятно, как они попали сюда. Почему нашли их? Но факт, неоспоримый факт оставался налицо. Они возвышались среди огрызков стен, как страшные камуфлированные металлические жабы. Согнув свои ступоходы, 6 машин, разбившись на тройки, присели, прячась среди руин. Мария отчетливо видела их. Собранные в турели стволы автоматических пушек, торчащие по бокам каждой машины на подвесках, отдаленно напоминающих плечевой сустав, сейчас медленно поворачивались, нацеливаясь в одну сторону. Туда, где потерявшая свою стремительность машина Вадима Лозина переваливалась через ухабы вздыбленного асфальта. Мария поняла, еще минута, может быть 2, и Вадим въедет прямо в засаду под беспощадный, уничтожающий огонь шестерых шагающих монстров. Вот Волмар заскочил за поворот, на некоторое время исчез за зданием, появился вновь и... Не выдержав, Мария закричала и побежала вниз, отчаянно махая руками. В эту секунду она, как и дочь, ринувшаяся спасать Степана, не думала ни о чем, кроме того, что близкому ей человеку грозит смерть. Со стороны руин внезапно что-то рыкнуло, загудело, и в небо ушел целый рой ракет. Мария, оглушенная неожиданным залпом, остановилась, вглядываясь во взметнувшиеся клубы пыли. Оттуда опять зарычала, завыла, и еще одна партия ракет вонзилась в лазурные небеса. Нет, они стреляли не по машине Вадима. Только она успела подумать об этом, похолодеть от страшной догадки о том, в кого могут быть направлены эти залпы, как из клубов пыли показались камуфлированные спины трех шагающих чудовищ, которые вдруг разом пришли в движение, разгибая свои ступоходы, выпрямляясь, поднимаясь над руинами, будто жуткие призраки. В этот миг машина Вадима показалась из-за ближайшего здания. Она неслась прямо под ступоходы страшных машин. Мария видела, как с хоботков их орудий слетали вспышки бледного огня, как дыбился перед самым капотом машины старый, проросший травой асфальт, как Волмар, наскочив на ослепительную вспышку разрыва, вдруг задрал свой нос и начал медленно переворачиваться в воздухе. Одна его дверца открылась, беспомощно хлопая, а потом... Потом все сорвалось в прежнем бешеном ритме секунд. Грохот взрывов хлестнул по ушам упругой, болезненной волной. Марию сбила с ног, швырнула на пыльную, заросшую чахлой травой обочину. Она в аффекте вскочила, не понимая, куда бежать. Все стороны света перепутались местами. И мир кружил перед затуманившимся, отбрызнувши слез глазами, в страшном, непонятном калейдоскопе. Волмар Вадима перелетел через свежую воронку, перевернулся в воздухе, высекая искры, коснулся крыши асфальта, проехал несколько метров и застыл вверх колесами. Из кабины никто не появлялся. Мария, наблюдавшая эту сцену в полубредовом лихорадочном состоянии, вдруг поняла, что стоит на коленях, прижав к груди руки, и плачет, не в силах унять бьющую тело дрожь. «Вадим, Господи, зачем? Что же я скажу Кате? Вадим!» Беззвучно шептали ее губы. Две шагающие машины выломились из руин зданий, осыпая остатки старых стен каскадами битого кирпича, и остановились по обе стороны от перевернутого Волмара.